и поза его очень походила на ту, какую Жерар придал генералу Раппо на картине сражения под Аустерлицем. Девушка сейчас волю могла любоваться своим избранником во всем его воинском великолепии —